Десятое. Последний раз она видела своего отца, когда он с нескрываемым гневом, что было очень большой редкостью, пулей вылетел из комнаты. Как правило, он пытался оставаться бесэмоциональным мерзавцем и говорил спокойным и от этого внушавшим опасение голосом. Когда лицо Джейкоба Редоутера искажалось из-за натянутой маски гнева, он подымал голос, сжимал кулаки и практически терял контроль над собой. Однажды она пришла в ужас от одной только этой мысли. Ее мать всегда уверяла, что Джейкоб Редоутер был хорошим, терпеливым человеком, хотя к таким мужчинам, по ее словам, она не испытывала особых симпатий. Благодаря его заботе Натали и Кордели оказались в надежных руках. Все, что могло довести его до потери контроля над собой, было исключительно их виной. Однако его гнев был ей совершенно безразличен. Она упала на пол, пытаясь кричать, когда ей казалось, что ее кожа горела, а мышцы непроизвольно сжимались. Болевые судороги затмили все ее чувства, кроме самосожаления и накапливающейся ярости. Он поменял одежду. На нем хорошо сидела сшитая специальными портными одежда выходного дня, мягкая фланелевая рубашка и джинсы. За ними он скрывал свой растущий животик, который постороннему наблюдателю совершенно не бросался бы в глаза. От него пахло его любимым сандаловым мылом. Он принял душ, успокоился и позвал наемницу, которая стояла в пределах досягаемости, наклонившись чуть вперед, повернувшись всем корпусом к Ласке, безучастная, но пребывающая на стороже. «У меня есть информация о твоих друзьях. Она поможет тебе понять, что там на самом деле происходит. Это часть программы. Твой консультант по похищениям предоставил тебе 10-этапный процесс депрограммирования, и ты дошел до 6-го этапа?» Он покачал головой. «Ты можешь перестать? Я хочу поговорить с тобой как со взрослым человеком и предоставить нужные доказательства. Думаю, что как только ты их увидишь, то все поймешь сама. Взрослые не ведут рациональные беседы, когда их похищают и насильственно принуждают к чему-либо. Ты продемонстрировал свои условия, когда послал ее, чтобы притащить меня сюда. Здесь ты меня связал, потом использовал на мне вот это». Ее отец посмотрел на наемницу и слегка покраснел. Натали знала от Бес, что камеры в ее комнате передавали данные в комнату управления, так что, когда он был здесь, и наемница, и медбрат видели, что происходит. Обрести известность в качестве отца, который использует болевые устройства на своей дочери, не входило в планы Джейкоба Редоутера. Ему нравилось быть любимцем публики. И он всем нравился, симпатичный, всегда улыбающийся, неизменно уверенный в себе. Натали видела, как ее друзья очаровывались им, ошибочно принимая его дружелюбие за способность быть другом. Было здорово стать другом могущественного Зотты, который мог внимательно выслушать тебя, давая понять, что его интересует все, что ты и только ты говоришь. Это перестало действовать на Натали с тех пор, как ей исполнилось 10 лет. Его глаза стали печальными. «Ты даже не представляешь, насколько это меня расстроило. Я знаю, ты не веришь, что я люблю тебя, но это истинная правда. Я пытался быть хорошим отцом. Знаю, что работа слишком часто не давала мне провести время с тобой. Были дни, когда мое присутствие рядом с тобой было для тебя совершенно необходимым». Она заставила себя не реагировать на это и не сказать, что всегда мечтала, чтобы он не возвращался как можно дольше. «Но у меня есть обязанности, о которых ты даже не догадывалась. Я готов взять всю вину на себя. Я пытался оградить тебя и твою сестру и твою мать от своих занятий, чтобы вы оставались в безопасности. Мир очень жесток, и мне не хотелось вас пугать». Его глаза повлажнели. Признаться, это было чем-то новеньким, такого она раньше не видела. Он по-настоящему старался. «Натти, не говори своей сестре, но я предполагал, что однажды ты станешь наследницей всего. Корделия замечательная девочка, но у нее нет хватки, а у тебя она есть, звериная хватка. И это здорово, потому что мир требует такой хватки от людей, которые им управляют». Он нерешительно приставил стул к ее кровати, а она лежала, будто окаменев. Даже не дернулась, когда он присел. Наемница встала в стороне, но чуть впереди его. Натали не могла сказать почему, но это несколько успокоило ее. В конце концов, она с наемницей была на одной стороне. Обе подотчетны Джейкобу Редуотеру, хотя, конечно, у наемницы было больше свободы в плане условий их взаимоотношений. «Твоя мать и сестра никогда этого не понимали, но ты во всем разобралась. Это семья, и семьи, подобные нашей, мы правим миром. А мир сейчас в беде, Натали. Слишком много людей, и большинство из них плохие люди, которые все уничтожают, нигилисты. Им плевать на права человека и права собственности. Они хотят забрать у нас все. Завистливые люди, которые думают, что у них ничего нет только потому, что у нас с тобой есть хоть что-то. Ты видел реальный мир. Там много людей гораздо богаче нас. Но нам неплохо живется, я тебя уверяю. Однако мы не зотты, во всяком случае не настоящие. Пара совершенных ошибок, несколько изменений в этом мире, и мы теряем все. Бомжи на улице. Но я скажу тебе, что будет дальше. Мы все восстановим, без всяких подачек. Мы засучим рукава, разберемся, как все работает, и через некоторое время снова будем наверху. Мир сух, скуп, жесток и подвержен тряске. Как будто трясешь коробку с хлопьями. Маленькие хлопья опускаются на дно, большие пробиваются наверх. Мы очень большие хлопья. Он улыбнулся. Его очаровательный коронный номер. Я знаю, что ты об этом думаешь, что я обманываю сам себя. Я слышал, что ты говорила об уникальных снежинках. Я знаю все твои доводы, и я с ними не согласен. Ты не знаешь моих доводов. Ты считаешь, что нашла более подходящий способ. Ты думаешь, что бродяги могут достичь чего-то в этом мире без лидеров, без больших и малых хлопьев. Об этом я и хочу поговорить. Ты должна знать кое-что о своих друзьях, о чем, возможно, тебе будет тяжело слушать. Ушельцы говорят, что самое плохое, что может быть в жизни, это обманывать самих себя. Я хочу показать тебе, как ты обманывалась насчет них. Их не так трудно раскусить. Там, где есть ушельцы, всегда будут ошиваться продажные твари, которые рады получить даровую пищу и бесплатный секс, но которые также жаждут денег и могут получить и то, и другое, и третье. С тех пор, как ты ушла, я знал обо всем, что происходит в этом твоем маленьком мирке. У меня есть видеоролики. Я был в ваших сетях. У меня есть анализ трафика. Конечно, это было правдой. Почему вдруг Джейкоб Редуотер перестал следить за ней в ее ушельской жизни, когда он постоянно следит за ней в дефолтном мире? Ее не покидало чувство, будто за ней кто-то наблюдает с тех самых пор, когда она стала достаточно взрослой, чтобы самостоятельно выходить из дома. И это чувство не пропало, даже когда она добралась до Б&Б. Она принудительно заставила себя не гадать, кто из ее друзей, в кавычках, мог бы отчитываться перед Джейкобом, кто состоял на службе правительства или работал на ЗОТ или крупные корпорации. Она говорила об этом с Лимпопо, и та призналась, что ей тоже приходится принуждать себя не думать плохое о ближних. Дело не в том, что здесь есть подставные лица. Они есть везде. Эти подставные лица и провокаторы вредят нам не потому, что рассказывают богатеям, чем мы тут занимаемся. К черту богатеев, все, что мы делаем, в общедоступных сетях. Эти провокаторы заставляют нас не доверять друг другу. Думать, что наши друзья могут быть нашими врагами. Если это происходит, то ты пропал. Невозможно беседовать с кем-то, если ты считаешь, что этот человек пытается тебя надурить. С такого ракурса все становится ужасным и уродливым. Она не убрала мусор, потому что ее что-то отвлекло? Или потому что она пыталась оспорить свои обязанности? Это недоверие и есть то, что разъедает нас и уничтожает. Когда я жила в дефолтном мире, я состояла в группе протеста, группе единомышленников, тесно связанной с анонимной партией. Мы анализировали данные из социальных профилей, регулирующих органов, показывая, что их решения были вынесены в пользу тех областей промышленности, где они должны были осуществлять надзор. Это, конечно, очевидные вещи, но было здорово иметь под рукой факты, дискутируя с теми, кто не считал, что идет нечестная игра. В нашей группе состоял парень, которого звали Билл. И он был очень странным, недружелюбным, всегда смотрел на тебя искоса, всегда слушал, а не говорил, как будто все записывал. Мы начали волноваться. Мы знали, что в нашей группе есть провокаторы – когда мы находили что-то вкусное, например, брата жены министра, управляющего нефтяной компанией, которой этот министр предоставил какие-то обалденно исключительные права, правительство всегда шло на шаг впереди нас, управляя новостным циклом еще до того, как мы могли что-то опубликовать. И это по-настоящему нас убивало, так как мы не могли заполучить нужное нам внимание средств массовой информации. Их мощь была всепроникающей. Все, что могло представлять для них угрозу, нейтрализовывалось на раннем этапе, потому что им ничего не стоило нас заткнуть, а спокойствие этих суетящихся зод никоим образом не должно было нарушаться. Мы объявили Биллу бойкот, создали списки, рассылки и форумы под паролем, куда он не был приглашен, перестали звать его на вечеринки с пиццей, забывали говорить ему, когда шли за пивом. А Билл не был провокатором. У него была клиническая депрессия. Билл повесился на ремне. Соседи по общежитию нашли его только через 2 дня. Когда его засунули в печь, не было никого, кто забрал бы его прах, поэтому пришлось забирать мне. Я держала урну у своей кровати, пока не подалась в ушельцы. Этот прах напоминал мне о том, что я содействовала бойкоту Билла. Я помогла сделать его таким одиноким, что когда он оказался во тьме, ему некуда было податься, не к кому обратиться за помощью. Я помогла убить Билла, как и мои друзья. Билла уничтожила наше подозрение в наличии провокаторов. Поэтому самое плохое, что может сделать провокатор, это заставить нас проявить свое дерьмо или взболтать это дерьмо в нас. Мы показали, какое мы дерьмо. Мы сделали это настолько аргументированно, что нам не понадобились никакие провокаторы, чтобы перебить друг друга. Поэтому переживать из-за наличия подставных лиц и провокаторов в миллион раз хуже, чем то, что может натворить сам провокатор. Ее глаза были полны слез. «Все это не то, чем кажется», — сказал ее отец. «Ты думаешь, что вы нашли способ жить и сосуществовать без начальников? Но начальники будут всегда. И если ты не знаешь, кто твой начальник, то не можешь оспорить его ведущую роль. Система скрытых начальников – это система без подотчетности и согласия. Это манипулократия». Она посмотрела на наемницу, желая знать, слушает ли она все это, понимает ли она иронию ее отца. Ее отца, критикующего общество с той точки зрения, что за сценой сидят какие-то кукловоды, дергающие за невидимые нити. Он перехватил ее взгляд, кивнул и мгновенно натянул очаровательную маску. «Чтобы понять это, нужно самому быть таким, дщерь моя. Если я не смогу распознать заговор, то кто сможет? Если у тебя нет ничего, кроме молотка, то все выглядит как гвозди». Она пожалела, что это сказала. «Зачем спорить с отцом? Он выиграл, как только ты признала, что это спор». Джейкоб понял, о чем та думала, поэтому улыбнулся еще шире и надел маску заботливого и сочувствующего родителя. «Я понимаю, что ты хочешь сказать. Мы все видим в данных отражениях самих себя. Анализ субъективен. Но, Натали, я не прошу тебя воспринимать все, что я говорю, за чистую монету. Я лишь хочу, чтобы ты сама взглянула на данные и определила, правду ли я говорю. Это ведь не настолько ужасно». «Нет. Ужасно то, что меня украли и опробовали на мне болевое оружие. А то, что ты говоришь, это чушь собачья. Я разозлил тебя. Я и сам бы разозлился. Но если бы мне промыл мозги какой-нибудь культ, и я не мог бы понять, что происходит, я бы хотел, чтобы ты сделала все возможное и заставила меня понять, что же все-таки произошло. Я тебе разрешаю делать со мной все, что я делаю сейчас с тобой, если вдруг на меня снизойдет какой-то иррациональный импульс, который подвергнет меня неотвратимой и серьезной опасности». Натали сдержалась, чтобы не фыркнуть. Не потому, что тревожилась за его чувства, а потому, что насмешка была бы подтверждением ее внимания, дала бы ему еще один повод для продолжения спора. «Дай ему продвинуться на миллиметр, и он шагнет на парсек. Именно так ты и становишься зоттой. Именно так он поднялся на вершину мира. Именно так растили и ее, что до смерти ее пугало, особенно сейчас. Она снова оказалась во владениях отца. В этом доме все давило на нее, чтобы она могла принять эти простые объяснения. Какие-то люди были наверху, какие-то оставались внизу, большие и малые хлопья из коробки. Кроме того, Редуотеры не были действительно богатыми. Не богатые богатые, не такие, как кузен Джейкоба Тони Редуотер. Поверь мне, если бы можно было пойти другим путем, я бы, не раздумывая, пошел. Мне этого не надо. Мне нужно вернуть свою дочь. Я знаю, на что ты способна, поэтому я не отпускал тебя далеко от дома и всегда стремился сделать так, чтобы ты знала, что происходит за сценой. Ты в состоянии сделать собственные выводы. Даже если она осознавала, что он льстит ей, эта лесть работала. Будь он проклят, да и она тоже. Она знала все уловки своего отца. Но даже в этом случае нечто ворочалось внутри нее и умоляло, чтобы папа не переставал говорить такие приятные вещи. «Именно этого я хочу от тебя. Возьми себя в руки». Он пробежал пальцами по своим интерфейсным поверхностям, и часть стены отодвинулась, открывая большой сенсорный экран шириной во всю комнату. На нем отображалась заставка от производителя, группа детей, играющая в лакросс, белокурые и долговязые, с мускулистыми ногами и по-лошадиному белыми зубами. Примечание. Лакросс — командная игра, заключающаяся в поражении мячом ворот противника с помощью ног или снаряда, представляющего собой нечто среднее между клюшкой и ракеткой. Конец примечания. Не зотты, потому что зотам не нужно позировать для фотографии экрана заставки. Но они выглядели как зотты. Может, актеры? Или вообще компьютерная графика? Ее отец убрал изображение, на смену которому пришла картинка с социальным профилем. По центру, как газовый гигант, окруженный тысячами спутников, был нарисован круг с подписью «Лимпопо» Луизы Гилл. Круглая фотография Лимпопо, на которой та выглядела значительно моложе, хмурая и свирепая, словно хотела напинать фотографу под зад. Вокруг нее виднелись спутники различного размера, помеченные именами ее друзей, все из которых были ушельцами. Один вид этих имен всколыхнул в ней чувство невыносимой ностальгии. Чувство отдаленности от своей настоящей семьи терзало все ее внутренности. «Ознакомься на досуге, хорошо?» Он повернулся, чтобы уйти. Наемница последовала за ним, ухитряясь наблюдать за Натали, не поворачивая головы. Натали с трудом это заметила, потому что пыталась не улыбнуться, когда увидела круг и так далее, и тот шрифт, которым система пыталась вписать в этот круг его полное имя. Она подошла к стене и погладила круг с именем и так далее, как будто лаская его, после чего график пришел в движение, изменив свою компоновку, чтобы лучше донести до нее некую значимую информацию.